Глава 28. Мэтт замешкался в дверях, но всего лишь на мгновение. Выбора у него не было. Оставаться в коридоре нельзя, здесь не побеседуешь. Он начал проходить в дверь. Мэтт не понимал до конца, что за роль играет Телли, поэтому решил поговорить с ним напрямую, без обиняков, и посмотреть, что получится. Знает ли Телли, что стал частью подставы? Был ли он тем парнем на видео? Если даже так, почему снимок был сделан раньше? Мэтт вошел. Чарльз Телли все еще говорил по мобильному телефону. Притворяя за собой дверь, Мэтт сказал: «Думаю, мы сумеем помочь друг другу разобраться». И в этот самый момент Чарльз Телли ткнул его в грудь мобильным телефоном. Мэтту показалось, что его тело пронзило электрическим разрядом. Позвоночник выпрямился и натянулся. Пальцы рук растопырились. Ступни онемели, глаза расширились. Он хотел оттолкнуть мобильник к прижатой груди, избавиться от него. Но не мог сдвинуться с места, даже пальцем шевельнуть не получалось. Мысль работала, а тело не слушалось. «Пистолет», — подумал он, — «достань свой пистолет». Чарльз Телли взмахнул рукой. Мэтт видел это. Хотел увернуться, но, очевидно, электрический разряд, пронзивший тело, парализовал нервные окончания, подающие сигналы из мозга к мышцам. Тело не желало ему повиноваться. Телли ударил Мэтта по ребрам. Удар был сокрушительной силы, казалось, его нанесли молотом. От невыносимой боли потемнело в глазах, и Мэтт упал, опрокинулся на спину. Он заморгал, глаза наполнились слезами. Лежал и смотрел в склонившуюся над ним ухмыляющуюся физиономию Телли. «Пистолет! Достань же этот чертов пистолет!» Но мышцы свело судорогой. «Так, успокойся. Надо расслабиться». У стоявшего над ним Телли в одной руке был зажат мобильник, на другой блестел кастет. Мэтт вспомнил о своем мобильном телефоне. На другом конце линии Синг ждет, слушает. Он открыл рот, хотел крикнуть ей. Неожиданно Телли ударил его предметом, похожим на мобильный телефон. Нервную систему пронзило электрическим током. Все мышцы, даже челюстные, свело судорогой, а тело сотрясало мелкой дрожь. И крик о помощи не смог сорваться с губ. Чарльз Телли смотрел на Мэтта и улыбался. Потом погрозил кулаком в медном кастете. Мэтт молчал. В тюрьме некоторые охранники тоже использовали электрошокеры. Мэтт знал, что сильный электрический разряд разрушал внутреннюю коммуникационную систему организма. Пропущенный через тело ток как бы имитировал природные электрические импульсы тела, путал их, побуждал мышцы производить не те движения и понапрасну растрачивать энергию. И жертва оставалась полностью беспомощной. Телли опустил кулак. Больше всего на свете Мэтту хотелось выхватить маузер и застрелить ублюдка. Оружие здесь, совсем рядом, за поясом, но... Телли вновь взмахнул кулаком. Мэтт намеревался поднять руку, откатиться в сторону, сделать хоть что-нибудь. Удар был нацелен в грудь. Мэтт наблюдал за приближением кулака точно в замедленной съемке. Кастет врезался в грудину. Ощущение было такое, будто кость лопнула, провалилась, и осколки вонзились в сердце. Она подалась с такой легкостью, словно была сделана из пенопласта. Мэтт открыл рот в беззвучном мучительном крике. Весь воздух вышел из легких, глаза закатились. А когда удалось вновь сфокусировать взгляд, он увидел кастет крупным планом. Тот приближался к лицу. Мэтт пытался сопротивляться, однако сил не было. Слабость сковала тело. Мышцы не слушались. Связи между нервными окончаниями и мозгом не существовало. Но некие основные примитивные инстинкты, стремление к выживанию все же сохранились и помогли в последний момент увернуться от удара. Удар медного кастета пришелся наискосок. Кожа на голове лопнула. Страшная, невыносимая боль. Мэтт закрыл глаза. На сей раз он уже не откроет их, это точно. Откуда-то издалека раздался знакомый голос. Он выкрикнул лишь слово «нет». Но, вероятно, ему показалось. Мало ли, какие слуховые галлюцинации могут посетить человека, через которого пропускают ток и лупят медным кастетом. Еще один удар, потом, кажется, были другие, но Мэтт уже ничего не чувствовал.